Присядьте, друзья, на ваши места. И я все еще надеюсь на некоторое время внимательного размышления о Слове Божьем. И я бы хотел поразмыслить о, как это сегодня везде уже звучит, и мы много слышим со стороны о реформации, которая вот на сегодняшний день такая актуальная и объективная для верующих людей, для церкви, причем не только для церквей христиан веры евангельской, а вот переживание или празднование реформации, 500 лет реформации протестантской церкви, сегодня объединило многие церкви, сегодняшние церкви, объединило в одно такое большое, необходимое служение для пробуждения. Через служение реформации или через вот эту дату реформации протестантской церкви сегодня проводятся уже на протяжении вот полугода почти, с немногим, может быть, с декабря месяца проводят совместные служения евангелизации, проповедь Евангелия, евангелизации как в учебных учреждениях, так и в, ну, в церквах или на общих таких основаниях. И это приносит определенный результат, это приносит благословение, прежде всего для нас, верующих людей. И поэтому положилось мне на сердце, об этом говорится, когда я посещаю конференции или семинары, когда я посещаю пасторские для служителей встречи, то об этом говорится, и думаю, будет справедливым, если я, как служитель, как ответственный за церковь, немножечко освещу или коснусь того, как это касается сегодня каждого из нас. И касается ли оно вообще или нет. Реформация. Сама реформация, вот в пятницу, если кто-то был, я, может быть, чуть-чуть повторюсь, брат Миша очень подробно и доступно изъяснил, что реформация – это не что-то новое, это не то, что раньше не было, а теперь вот будет вот так. Реформация – это возвращение к началу. Возвращение к тому, что было изначально. Это и определяется реформацией. И поэтому сегодня, говоря о реформации, мы не говорим о каких-то новизнах, о каких-то непривычных или непонятных для нас вещах. Мы говорим о том, как это было во времена Иисуса Христа. Как это было в первоапостольской церкви. И что изначально определялось под словом «Я создам церковь», сказал Иисус Христос. «Я создам церковь». Другие переводы говорят «Я построю церковь». Любое создание, любое строительство, оно требует определенного, ну, как это правильно сказать, не графика, а чертежа. Оно требует плана. И вот каково строительство церкви сегодня? Каково строительство церкви, я не имею в виду только вот нашу поместную церковь, об этом тоже необходимо будет говорить, но в целом, если взять, не шла речь изначально о какой-то поместной церкви одной. Речь шла о церкви одной, но она включала в себя многие церкви, которые являлись частью одной церкви, которую создал Христос. Кто-то понимает так? Может аминь сказать? Христос создал много церквей или одну? Одну церковь создал. И, может быть, позвольте, я спрошу сегодня, самая правильная церковь – это в Харькове церковь «Источник жизни». Я рад, кто сказал «да», но это не более, чем душевное увлечение, признаюсь вам. Это повышает мой рейтинг в моих собственных глазах. Но это же неправильно, согласитесь. Если кто-то думает, что я безгрешный, вот я уже вам первый грех сказал, что это повышает, но я с этим не соглашаюсь. Христос создал одну, прежде всего, вселенскую Христову церковь. И мы являемся частью этой церкви. И поэтому сегодня у меня нет дерзновения сказать, что именно вот эта церковь, потому что я тут пастор, является самой правильной. Я никогда стараюсь не критиковать или не судить, тем более, какого-то пастора, какую-то церковь. Но для того, чтобы понимать, что требует сегодня от меня Господь, я должен вникать в Слово Божие, должен размышлять, что сегодня будет правильным в моей личной жизни, в моих личных отношениях с Богом относительно Его призвания и Его воли моей жизни. Поэтому, друзья мои, если кто-то уважая, кто украинскую считает, уважая именно поместную церковь самой правильной, думаю, что это неверное понимание, неверное откровение. Бог совершил или создал церковь, которая включает в себя и нас с вами в том числе. И нас с вами в том числе. Я даже не хочу приводить конфессии. Конфессии. Протестантская церковь есть, ну, если будет так понятно, да? Которая включает в себя и баптистов в том числе, и пятидесятников. Можно я остановлюсь на этом перечне списка, дабы не вводить в искушение некоторых, кого не сильно много веры, как у меня. Но это не все, друзья. Это не все, это не точка, это только запятая. И еще есть церкви, которые мы не можем сказать, что Бог все поставит на свои места. Давайте будем говорить о том, какова наша роль во всем этом творении или создании церкви. Являюсь ли я тем, кого Бог хотел бы видеть в этой церкви, которую Он создал и сотворил? Являю ли я ту часть или являю ту функцию, которую Бог определил лично мне? Для того, чтобы понять, что Бог церковь создал не в целом, в общем, еще одна важная деталь, что церковь — это кто такой церковь? Кто может сказать о себе, что я церковь Иисуса Христа? Я церковь Иисуса Христа. Кто-то еще имеет такую веру? Натик всегда впереди. Друзья, ну последние первыми будут точно. Это не я сказал, имейте в виду. Кто-то есть еще, кто может сказать, я церковь Иисуса Христа? Ну смелее, друзья. Ну это не, да, может кто-то считает себя взрослым для таких упражнений. Но уже время такое, что можно и с упражнениями руками сделать проповедь. Друзья, знаете, много зависит от того, как мы сами о себе думаем. Вот то, во что я верю, то я и есть. Во что я верю, то я и есть. И любой человек, во что он верит, вот он и есть. Вот я верю, что моя жена – это моя жена. Я есть то, что я сказал. Это моя жена. Если меня кто-то спросит, твоя это жена или нет, у меня не будет сомнения сказать «да» или «нет». Если ты веришь, что ты церковь Иисуса Христа, пусть это детский вопрос, пусть это риторический, но если я не постоянно в этом не пребываю, не утверждаю себя в том, что я есть, то, друзья, есть большая опасность, знаете, незаметно. Меня во сне спроси, разбуди меня и спроси, кто твоя жена. Я уверен, что я не ошибусь. Скажу, кто. Можешь жена проверить, если хочешь. А когда мы говорим о церкви, я спрашиваю, веришь ли ты, что ты есть церковь Иисуса Христа и какие-то, знаете, амбиции, друзья, ну, считаю, что это неуместные амбиции. Нам необходимо в этом быть твердо уверенным, потому что Христос, Он действительно знает имя твое, Он не взагалі церковь знает, и церковь Он знает не по Цыганкову Сергею, какой Сергей, и какая там у него церковь. Нету такого у меня права, друзья мои, представить каждого из вас Богу как частью его церкви. Право только одно. И пользовались таким правом синод и священство до реформации. Они взяли на себя такую ответственность быть представителями Богу за церковь. Индульгенции и прочие такие религиозные установки, которые привели к разрушению церкви. Не эту церковь Бог создал. Реформация определяет, друзья, что церковь Иисус создал именно таким образом, что каждый из нас, большой или маленький, мы имеем личную встречу с Господом Иисусом Христом. Скажите аминь, если вы верите. Может, кому-то не удается иметь этой личной встречи. Это второй вопрос. Но Бог создал церковь, и Он большого и малого. Он знает всю глубину твоего сердца. Он знает все мысли твои. Он дорожит тобою. Он ищет встречи с тобою. Эту церковь Он создал, чтобы иметь встречу с тобою, дорогой друг, брат, сестра. Может быть, кто-то есть, кто не считает себя частью церкви. Но это должно возбудить ревность сегодня в нас. Может, мы ищем встречи с президентом, с парламентом, депутатами и прочими там властимущими, но Господь – это Тот, Который над всеми президентами, депутатами, всеми парламентами. И Он ожидает встречи с тобою, когда ты соизволишь сказать: «Господь, я та церковь, которую Ты создал, я часть той церкви, которую Ты создал для того, чтобы я был спасен. Мы в этом должны быть уверены и никогда не постесняться сказать, да, я церковь Иисуса Христа. Я церковь Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Богу. Когда мы читаем послание Евангелия, Новый Завет, Деяния, 20 глава, 17-18 стих. Из Милита же, послав в Ефес, он призвал, скажите мне, кого? А есть у нас текст Нового Завета? Можно и украинский, будет интереснее. Я буду там дальше еще употреблять, использовать украинский текст. Ну хорошо, пресвитеров церкви. Маленькая деталь уточняющая. В Ефесе были пресвитера множественное число. И была церковь единственное число. Призвал пресвитеров церкви. Не церквей, а церкви. Что свидетельствует о том, что в Ефесской церкви, Ефесская церковь представляла собой не одну единицу церкви. Это не были пресвитера все одной поместной церкви. Это было несколько поместных церквей. Но я не хочу исторические данные говорить. Предположительно, они не так важны. Но суть в том, что в самом начале, даже в Ефесе, когда Павел проповедовал Евангелие, то были церкви. Вернее, были пасторы и была церковь. И была церковь. На сегодняшний день, друзья, мы должны понимать, что мы являемся, каждый из нас, мы являемся церковью Иисуса Христа. И церковь, как прообраз тела Христова, употребляется в Новом Завете исключительно. До Нового Завета не было речи о церкви и не было никаких сравнений, что такое церковь, каково устройство церкви. И только в Новом Завете, уже когда в посланиях мы читаем римлянам, коринфянам, Павел говорит об устройстве церкви. Каков порядок церкви Иисуса Христа? И это записано в первом послании к Коринфянам, 12 глава, с 12 по 14 стих и 27 стих. Полагаю, что надо прочитать дословный текст, чтобы понимать, о чем идет речь. 12 глава, первое послание к Коринфянам, с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». И 27 стих. И вы, тело Христово, а порознь – члены. Это прообраз или конструкция, устройство того, как живет, функционирует церковь Иисуса Христа, по сути, являя собой тело Иисуса Христа. И я надеюсь, я не говорю уверен, я надеюсь, что я достаточно был убедительным, чтобы убедить каждого здесь, на этом месте сидящих, что мы есть тело Иисуса Христа. Ну, позвольте, я не неверующий Фома, я вам верю, но позвольте мне убедиться еще раз. Кто-то может сказать, что я тело Иисуса Христа, я церковь Иисуса Христа? Благодарю, уже лучше. Аллилуйя, слава Богу. Я не напрасно тут потею немножко, я не напрасно трачу свои силы. Я церковь Иисуса Христа. Дорогой брат, сестра дорогая, молодая, старшая, опытные, неопытные, зрелые, мы являемся не по признаку наших внешних характеристик, человеческих измерений, по Его откровению и по подвигу Сына Его, Иисуса Христа, через веру мы являемся церковью Иисуса Христа. Есть много еще аргументов, я не хочу время на это тратить, я уверен, что мы уже дошли до познания истины. Итак, новозаветний образ тела или церкви Иисуса Христа, оно сравнивается с телом. Как у тела есть многофункциональные члены тела, точно так же церковь имеет многофункциональные члены тела Христова. Каждый из нас, мы призваны быть или быть функциональными в церкви Иисуса Христа. Кто-то может сказать аминь? Я призван быть функциональным в теле Иисуса Христа. Еще одно аминь. Но если вы подумали, что я про пастора сказал, то вы неправильно меня поняли. Я хотел сказать, чтобы каждый из нас мог так сказать, что я призван быть функциональным членом церкви Иисуса Христа. Что определяет наше членство в церкви? Кто может сказать? Не верю, что вы не знаете. Знаете. Но не спите. Еще время не пришло. Что определяет членство в церкви Иисуса Христа? Я знаю, что это смутило немножко. Ну, позвольте, водное крещение, через водное крещение мы становимся членами церкви, так или нет? Я уже не говорю о всех деталях, что надо уверовать, надо покаяться в грехах, надо исповедовать грехи свои, признать Иисуса Господом. Я просто факт говорю, через водное крещение мы становимся членом церкви. Кто-то может возразить? Нет? Я правильно говорю, так? И второе. А знает ли кто-то здесь присутствующих, кроме меня, какой функциональностью я обладаю или какая моя функциональность в церкви, в теле Иисуса Христа? Все знают здесь присутствующие или нет? А? Еще раз, я служение? А, служение друг другу. О, я так благодарен, что у меня есть поддержка, помощь, да, в зале. Служение друг другу. Друзья мои, вот послушайте внимательно. Можно превратиться в номинального, банального христианина, который не отличает право от лева. Такое было. Об этом говорится, что и по возрасту должны быть кто-то такие, кто-то такие. Но сегодня мы с вами слышим истину, которая соответствует. Это не придумал я что-то новое про какую-то реформацию. Сейчас будем. Друзья, я очень ревную, я молюсь о том, чтобы церковь Иисуса Христа, поместная церковь, источник жизни, чтобы она была функциональна хотя бы, но у меня веры не хватает на 100%. Вообще-то в оригинале на 100% была функциональна. А это означает, что не пастор, ну там хор еще, певцы, там, ну максимум еще там свидетельство кто-то скажет. Чтобы каждый из нас, он ощутил и увидел необходимость быть функциональным членом церкви. Не мокрым, обмоченным в речке, покрещенным и только. Но чтобы это крещение привело нас к доброй совести, которую мы обещали во время нашего водного крещения. И эта добрая совесть обязательно должна напоминать нам о том, что мы являемся частью тела Иисуса Христа. Мы являемся частью церкви Иисуса Христа. И это определяет нашу функциональность в первую очередь. Большая ошибка считать, что здесь вот на... Я уже как-то говорил, с разных сторон одно и то же. Но опять приходится к этому возвращаться. Большая ошибка считать, что вот здесь все святые, все, кто служат в церкви, рабочие места, вот только здесь на кафедре, в хоре, вот за роялью там есть рабочее место, и у микрофона еще рабочее место. Где наши рабочие места, друзья? Если мы являемся церковью Иисуса Христа, и каждый член является функциональным членом Иисуса Христа или функциональным членом тела Христова, то где наше рабочее место заключается? В чем оно заключается? В служении бывает только самое большое посещение, это воскресенье, согласитесь. Хотя, как минимум, члены церкви, они должны, знаете, не по воскресеньям сбивать, отстаивать свои места на лавках и защищать право сидеть на какой-то лавке или на каком-то конкретном месте. А тогда, когда приходят эти служения, если есть у тебя возможность, и ты понимаешь, что это твоя функциональность или ответственность, то выбирай. Конечно, всегда мы, знаете, мы зарплату не платим за посещение церкви. Никто не получает зарплату за посещение церкви. Но это наша ответственность, нашей доброй совести в момент крещения перед Господом обещания, во время крещения. Это есть в прямая взаимосвязь, друзья. Однако даже это не является, ну, полноценной функциональностью члена церкви. Даже это не является. На самом деле, друзья, существует целый ряд различных профессий или призваний, я бы сказал точнее, которые делают нас радостными, приносят нам удовлетворенность от нашей веры, которые делают нас живыми христианами. Потому что номинальный, такой банальный христианин, он даже в жизни, знаете, в церкви иногда людей трудно призвать или убедить, сказать, я церковь Иисуса Христа. А когда вне церкви, так под пытками не заставишь сказать кого-то о своих ценностях, о своих приоритетах, о своей вере. И это неправильно. Это неправильно. Это малодушие, это немощность, это неверие в какой-то мере. Поэтому сегодня, друзья, говоря о реформации, я верю, что от Господа это слово, и оно коснулось моего сердца в свое время, оно коснулось многих сердец сегодня по многим церквям. Я верю, что на этом месте мы должны поразмыслить о деятельности нашей, как Филимону Павел говорит, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании. Деятельность – это не просто познание. Познание в начале. Начально познание, но оно обязательно приводит к действию. Если познание без действия, это то же самое, как мы сегодня благословляли родителей. И, ну, рассказывайте правильные истории вашим детям. Правильные притчи выбираете вашим детям. Живите как хотите, но притчи, чтобы были правильные у вас. Так у нас в жизни происходит, если мы не несем ответственность за то, что мы являемся церковью Иисуса Христа. И в нашем случае, друзья, я верю, что действительно Бог располагает и побуждает. Бог побуждает, чтобы церковь, особенно в последнее время, есть много откровений о том, есть много Божьего пророческого слова о том, что время сегодня, оно граничит с окончанием этого века. Граничит. И в это время придет посещение от Господа. В наше время придет, об этом уже давно говорят, наши отцы говорили об этом, апостолы говорили в последнее время. Но то, что происходит сегодня в мире, друзья, я не хочу политинформацию и говорить политические какие-то вещи, но то, что происходит сегодня в мире, оно непосредственно указывает на то, что мы являемся свидетелями того последнего времени перед пришествием Сына Человеческого Иисуса Христа, о котором написано в Откровении, написано в посланиях, написано в Ветхом Завете. И сегодня для меня очень ответственно, друзья, для меня сегодня очень ответственно, чтобы моя вера и моя принадлежность церкви, она не исчерпывалась номинальным сидением на лавке, не исчерпывалась номинальным, ну, присутствием на некоторых центральных богослужениях, но чтобы мое участие, моя ответственность, она распространялась намного глубже. Если рассмотреть, ну, тело человека, то, знаете, ну, медики так говорят, я сам не проводил таких исследований, статистики, но медики так говорят, что печенка, только одна печенка, она выполняет около 500 функций в организме человека. Одна печень. И так устроен организм, что если один член тела страдает, то все тело приносит страдания всему телу. И если функционирует все тело слаженно, то все члены тела, они работают на одну цель, которая поставлена и которая достигается. Это же самое касается нашего устройства в церкви, друзья. Это каждого касается. Это невозможно, знаете, отделить от прообразы или устройства, которое Иисус определил, Христос определил, и что-то новое для себя избрать. Мы можем отклониться, но это не будет воля Божья, благая, угодная и совершенная. Это будет, ну, по мере нашей веры, по мере нашего устройства, да. От церкви отлучают только за некоторые грубые и такие, как их еще назвать, грубые и, ну, яркие грехи, или как их еще назвать, не знаю. Тяжкие, да, спасибо. За тяжкие грехи отлучают от церкви. Но хотя наряду, в одном списке, друзья, не об этом хочу сейчас, но в одном списке с этими тяжкими грехами, за которые в церкви у нас все-таки отлучают в церкви, несут наказание. Там же и клевета, и сплетни, и раздражение, и прочие вещи, они стоят все в одном списке. Но мы по своей лагидности, по своему великодушию, мы выбираем за что. Мы можем просто ограничиться вразумлением, обличением и наставлением, хотя и этого не всегда воспринимается. Тем не менее, мы призваны быть церковью Иисуса Христа. И вопрос не идет о том, какое наказание нам или кому выбрать. Это Бог усматривает. Есть служители для этого, есть кого Бог, ответственность на кого возложил за это. Но в том же случае или в тот же момент наша ответственность, друзья, быть функциональными членами церкви Иисуса Христа. Быть действенными в своем труде и в своем служении. Какие могут быть библейские профессии, которых мы можем найти в Священном Писании? Послание Римлянам, 12 глава, с 4 стиха. Послание Римлянам, 12 глава, с 4. Да я даже думаю, что до 16 стиха будет актуально и назидательно. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайся зла, прилепляйся к добру, будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Вот такое послание. Я очень бегло прочитал, но его стоит с толком, с чувством, с расстановкой просмотреть, вникнуть и увидеть, что Бог полагает в мою жизнь и в мое сердце. Друзья мои, ответственность членов церкви не только заключается в том, чтобы провести членское собрание. Вот на членское собрание, кстати, там все знают свои права. Это, наверное, самая, пожалуй, интересная работа, когда мы объявляем о членском собрании. Это самое, на которое надо быть, и причем так, чтобы меня все услышали, что я имею в виду. Ну или там, кто этого выпустил, а что этот сидит, а почему тот не сидит и так далее. Но не это есть работа наша. Друзья мои, есть к чему призвал нас Бог. Это устройство должно быть актуальным для нашей веры, для нашей веры. В послании Ефесянам мы еще читаем о том, что для созидания или приращивания к телу, служить друг другу, служа друг другу, мы приращиваем себя к телу. Оказывается, если мы не служим друг другу, вот как было сказано, если мы ближнему не служим, если мы не имеем ответственности, призвания в церкви, то мы каким-то образом, знаете, как отторгаемся от церкви. Наше служение, оно намного больше, чем выслушать проповедь утомительную, чем вытерпеть, досидеть до конца, чтобы не встать раньше, уйти. Не в этом есть суть нашего призвания, друзья. Намного больше и славнее, интересней, приятней пребывать в служении, служить друг другу, поддержать друг друга, быть в доме плача, завтра похороны, там свадьба, там какая-то нужда, друзья. Я верю, что с Божьей помощью мы на этом не остановимся сегодня, уже сегодня время закончить, но на этом не остановимся. Я имею такое дерзновение и желание от Господа, верю, чтобы и в дальнейшем нам продолжить этот разговор. Но, может быть, не все с кафедры, потому что с кафедры со всеми неудобно разговаривать. С кафедры удобно всем говорить, но разговаривать с кафедры Я думаю, что не очень удобно. Для этого необходимо будет нам иметь индивидуальную, более узкую беседу. И мы обязательно к этому идем. Мы обязательно к этому идем, друзья. Сегодня для меня очень важно, чтобы, совершив молитву или помолившись Господу, мы могли пойти с этого места с размышлением. С размышлением. Если до сих пор я еще не определил своего участия или своей функции в церкви, то, возможно, пришло время, чтобы пересмотреть свою функциональность в церкви, свое членство в церкви. Если кто-то уже имеет, я знаю, друзья, что нелегко, в церкви у нас есть много искренних и таких открытых людей, которые несут, можно сказать, 90% нагрузки служения церкви. И в церкви разные, и мало, за это еще и получают нередко. Еще и получают нередко. Не так, неправильно, не это надо было, зачем это надо было. Всего 10%, какая-то статистика, вот в Киеве я был, и там на общей украинской конференции приводили какие-то статистики, что 10% в основном людей несет это служение. Те люди, которые в хоре поют, те люди и в сценке участвуют, в евангелизационной. Те люди, которые в сценке и в хоре поют, они идут с удовольствием, Новые Заветы раздают, просто разносить. И, друзья, для меня, ну позвольте, я выражу свою такое, ну, немножечко боль и слезы в некотором смысле и случае. Когда к порогам, к нашим университетам, на студенческой, к высшим вузам, надо было, пришли вот миссия Гедеон, да, и столько Новых Заветов раздали, больше 100 000 раздали, но наше участие, знаете, слава Богу, что столько раздали, но наше участие, там 8 человек что-то было с нашей церкви, а в эти вузы, где молодежь выходят толпами, идут с вузов, там выходят люди по 60 лет, по 50 лет с этими Новыми Заветами, предлагают, вместо того, чтобы молодежь бы, кому 18, 20, какой-то задор есть и интерес, и может какой-то интеллект, ну, такой, соответствующий возрасту, пойти и поприцепляться там с Новыми Заветами и повручать эти Новые Заветы. Столько свидетельств о Божьей славе и спасении людей, которые вообще надежду потеряли. Хорошо, что в этот раз встретили. Но этого недостаточно, друзья. У нас церковь более 500 человек, к 600 больше приближается. Но в лице, знаете, как в дни потопа, в 8 душах спасение пришло миру. В 8 душах пришло спасение миру. Ну, даже смеяться не надо, это не для смеха. Но для меня это о многом говорит, друзья. Для меня это о многом говорит. Я верю, что есть много людей, знаете как, я не сторонник, как Илия, бежает, Господи, один я остался верный, праведный, и то моей души ищут. Нет, я знаю, что у Господа есть те верные, праведные, святые люди, благочестивые люди, которые несут труд и служение, которые молятся. И я верю, что Господь даст нам хорошее время, друзья. Сегодня я хочу молиться об этом и призвать всех нас искренне молиться. Господь, мы молимся на братских, мы молимся по средам. Господь, пусть дары Духа Святого действуют. Знаете, очень важная часть. Мы не будем говорить, Господи, ну хоть что-нибудь. Есть устройство, знаете, когда мы читаем Ефесянам 4 глава 16 стих, украинскую мовою так оно звучит. У міру чинності кожного окремого члена чиніть зріст тіла. В міру ответственности каждого члена церкви. Для меня сегодня это актуальный вопрос, друзья. Я верю, что Господь хорошее время нам дает. Законы все, которые принимают, я уже говорил об этом. Пожалуйста, идите в университет, в школу, в детский садик. Сами можем открыть садик или школу, можем сами открыть, и мы к этому идем, и молимся об этом. Но нам необходимо в меру, не идет речь без меры или вне меры. У каждого из нас есть мера, но мы ее должны определить в молитве. Мы ее должны взыскать или пожелать определить, во-первых. Во-вторых, мы ее должны определить в молитве, в общении с Господом, в личном общении. Не пастор, чтобы тебе сказал, не без того, кто-то говорил, а мой дар, вот, ну, есть разные дары, знаете, каждый выбирает себе дар. У нас было когда-то, я не хочу даже имя того человека называть, его уже нету давно в церкви, и он долго молился и просил какой-то дар от Бога. Когда у него спросили, зачем ты молишься, а почему именно этот тебе дар? А мне так вот, я считаю, что я должен все знать. Иногда мы выбираем себе дар. Но как важно, друзья, определить в молитве, к чему Бог призвал тебя. Какая есть у тебя способность, какая у тебя есть возможность раздавать, наставлять, учить, пророчествовать, изъяснять языки. В чем есть наше призвание, друзья? И в этом нам необходима именно молитва, друзья. Мы не можем сами себя назначить. Пастором я себя не назначил. Пророком я не могу себя назначить. Учителем я не могу себя назначить. Но в молитве и общении, общности веры, мы можем избрать, мы можем увидеть те призвания и дары, которые Бог дает для сбудования, для созидания церкви. Кто-то может сказать аминь? Друзья, я приглашаю к молитве, осознанной, соразмеренной, благодатной молитве, благодарности и в то же время нужды, откровения, водительства Господа для устройства и созидания церкви, источник жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.